Глава третья. Творение. Сила намерения. Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша частота. Это не философия, это физика. Альберт Эйнштейн. Думаю, каждый из вас слышал, что через силу намерения можно творить свою реальность. Я точно знаю, что многие хотели бы создать самую лучшую действительность для себя. Кто же не хочет благоприятных условий для себя и близких? Но почему же у нас не получается, или то, что получается, не удовлетворяет нашим ожиданиям? На самом деле, всю свою жизнь, не ведая того, мы все равно создаем свою реальность и влияем на свою судьбу. Как? Просто. Через свои мысли, эмоции, намерения и убеждения. Обратите внимание, мы творим свою судьбу в первую очередь намерениями, а не действиями, мыслями, а не разговорами, истинными эмоциями, а не тем, что хотим показать другим. Никто не хочет кризисов и трансформации. Поэтому многие пытаются перепрыгнуть эти два этапа и сразу нарастить силу намерения — творить, не очищаясь и не понимая своей сути. Но сила творения открывается только по мере очищения. Я знаю очень много тренингов, на которых учат, как увеличить силу намерения. Но, к счастью, не все в наших руках. У Вселенной свои законы и правила. Всему свое время. Дойти до источника внутреннего света — понять свою сущность, быть в ладу со своими ценностями — это необходимые и неизбежные этапы взросления. Только после их достижения чистая сила намерения для творения новой реальности начнет работать легко и непринужденно. И это ключевой момент. Не принимая эти важнейшие этапы, мы боремся с внешним миром вместо того, чтобы привести в порядок внутренний. Вот почему так часто нам не нравится то, что получилось в итоге наших усилий. Мы все равно творим реальность, но это творение неосознанное, слепое и часто противоречит нашим желаниям. Это неосознанное творение, где нет понимания своей ответственности, активной вовлеченности, предварительного плана реализации, чистого намерения. Не ведая, что мы на самом деле в состоянии творить, мы становимся похожими на девушку из анекдота. А что, так можно было? Жила-была девушка в тихой деревушке около маленького озера. И однажды, о чудо, она поймала прекрасную рыбку, которая говорила человеческим голосом. И вот рыбка спрашивает ее: «Чего ты хочешь, девушка? Я могу исполнить любые три желания». «Нет», — отвечает девушка, — «это бывает только в сказках». «А ты попробуй», — настаивает рыбка. «Сейчас проверим. Хочу, чтобы у меня был большой нос с бородавками». «Будет сделано». Через считанные секунды у девушки увеличивается нос, и на нем появляется множество бородавок. «Теперь загадай второе желание», — продолжает рыбка. «Хочу, чтобы уши торчали». «Будет сделано», — отвечает рыбка. И вот стоит девушка у реки, нос в бородавках, уши торчат, и спрашивает ее золотая рыбка: «Прежде чем скажешь мне о третьем желании, скажи, почему ты не желаешь чего-то хорошего для себя?» «А что, так разве можно было?» История из практики. Несколько лет назад приятельница рассказала мне о девушке, которая попала в трудную жизненную ситуацию и находилась на грани срыва. Но у нее не было средств, чтобы пойти к психологу или к коучу. Я предложила свою помощь. Я скоро буду проводить мастер-класс на тему осознанности. Пусть она участвует в нем бесплатно. Если ей понравится то, о чем я говорю, я готова провести с ней безвозмездные консультации. Закончился мастер-класс, подошла моя знакомая за ручку с девушкой. «Вот, познакомься, это Гуар», — сказала она и ушла. Когда мы остались одни, я спросила, чем могу ей помочь. «Да у меня проблемы и не с кем поделиться. Мне иногда кажется, что я скоро с ума сойду. Давайте встретимся отдельно, и я постараюсь вам помочь. Но у меня нет денег, я знаю, сколько стоит у вас сессия. Я не смогу ее оплатить, потому что учусь и снимаю комнату», — прошептала она. «Ничего страшного, я готова помочь бесплатно». Девушка опешила. «Так не бывает. Вы же занятой человек. Как вы найдете время для меня?» «Я же говорю, что готова помочь, и обязательно найду время. Не волнуйтесь». «Я вам не верю. Такого не может быть. Просто так люди не помогают друг другу. Я вам ничего не смогу взамен отдать». И тут я поняла, что у моей новой знакомой четкая установка. Мир и люди враждебны, и, может быть, исходя из своего горького опыта, она потеряла веру. «А я вам говорю, что возможно. Вот мой телефон». Я протянула свою визитную карточку. «Когда поверите, что это возможно, позвоните, пожалуйста». Только через неделю она позвонила. Ей понадобилась неделя, чтобы выйти из ловушки своих же разрушительных установок. Мир враждебен, и никто не будет помогать бескорыстно. Я провела несколько сессий и с восторгом наблюдала, как она меняется, как появляется радость в ее глазах. Увы, закон так и работает. Мы получаем в жизни ровно то, во что верим. Я точно знаю, что девушка по-своему была права. И у нее был самый настоящий горький опыт предательства и безразличия. Но также знаю и другое. Если не пытаться выйти из замкнутого круга и не увидеть незримую поддержку и попытки любящей Вселенной вытащить нас из пучины, наше воображение и дальше будет творить свою реальность, где мир — зло, а люди — сволочи. Я была счастлива, что у девушки произошел реальный сдвиг парадигмы. Восстановилось доверие к миру, которое в какой-то момент было утеряно. Да, мир все-таки не такой враждебный. Он иногда может проявить заботу и поддержку, призналась она мне в финале. Можно, конечно, навсегда остаться в угнетающем опыте жертвы и зацикливаться на создании невыносимой реальности вокруг себя. Но это совсем не обязательно. Более того, даже нежелательно. И если даже сейчас вы недовольны тем, что вас окружает и что происходит в вашей жизни, все равно вы можете мечтать и ставить перед собой светлые цели, создавая именно ту реальность, которая вам нравится больше всего. Вопросы для саморазвития. Как вы привлекли к себе ту реальность, которую имеете сейчас? Какими мыслями и эмоциями вы создали то, что вы имеете сегодня? Помните, сознание первичное. Поменяв, какие мысли, вы можете улучшить свою жизнь. Какие сферы вашей жизни вы бы хотели изменить? Вспомните неприятную ситуацию, где вы чувствовали негативные эмоции. Подумайте, какие мысли запустили эти эмоции. Подумайте, какая установка стоит за этими мыслями. Вспомните ситуации, которые могут опровергнуть основную негативную установку. Какая новая установка поможет вам создать ту реальность, которая вам нравится. В нашей истории девушка, исходя из своего опыта, думала, что мир враждебный, люди сволочи. Но при желании можно вспомнить ситуации, где мир, наоборот, был заботливым и поддерживающим. Если захотеть, то можно поменять установку «мир враждебный, но иногда проявляет заботу». Бинго! Это первый шаг выхода из собственной ловушки. Как творить свою реальность? Я иду по лесной тропинке, и все то, что меня окружает, серое и непривлекательное. Все как-то тускло и невзрачно. Вдруг ко мне приходит осознание, что это и есть моя реальность. Я хозяйка этих серых картин, и могу их поменять, если только захочу. Так интересно, смогу ли я изменить тусклые краски. И вот я делаю усилия, жмурю глаза, и картины меняются волшебным образом. Приобретают радужные краски. Выходит, я творю свою реальность. Увеличиваю яркость, что-то убираю, что-то добавляю, и у меня получается. Я в восторге от понимания, что так можно, что я творец, что я создаю свою реальность. Я открываю глаза и понимаю, что это был сон, всего лишь сон. Да, это был сон, но с очень важным посылом. Ты хозяин своей жизни. Когда я увидела этот сон, то поняла, что настало время выйти из спячки и принять тот факт, что у меня есть все для того, чтобы творить и стать автором своей жизни. Подготовка к творению. Прежде чем мы познакомимся с формулой создания своей реальности, я хочу напомнить вам о важном факторе. Для творения нам необходимо достаточно сил и энергии. И на этом пути мы не должны забывать о принципе потока, принятия вещей, людей, ситуаций такими, какие они есть. Конечно, мы можем думать, как изменять порядок вещей в будущем, но в данный момент, начиная работу над новой реальностью, мы просто решаем для себя принимать все и всех такими, каковыми они являются сейчас. Я понимаю, что это сложная задача, так как точно знаю, что у каждого человека в жизни были ситуации, которые очень сложно принять, но не отпуская их, мы теряем энергию на сопротивление. И что важно, сопротивление не помогает решить проблему, а наоборот, усугубляет. История из практики. Осенью в Армении, в прекрасном селении Арени, всегда проходят винные фестивали. В это время в моем ретрите Логос была экскурсионная программа, и мы решили разом убить двух зайцев, показать нашим гостям и фестиваль, и достопримечательности этой местности. Я узнала, что в это время там будет один из отличных гидов, и попросила провести экскурсию для нашей группы. Водитель и экскурсовод обменялись номерами телефонов, чтобы встретиться на месте. В 14:00 они должны были уже встретиться. Звоню водителю и слышу звонок рядом с собой. Я понимаю, что водитель забыл у меня свой телефон. Караул! Как же они встретятся? Они друг друга не знают, а там толпа народа. Краски сгустились, когда позвонил экскурсовод и сказал, что не может найти группу. Я описала водителя, но экскурсовод сказал: «Это бесполезно. На фестивале так много народа, что он просто не сможет их найти». Я была в ярости. Какой безответственный человек! Как он мог забыть телефон? Что теперь делать? Группа останется без экскурсии. А ведь экскурсовод должен был после тура группу сопровождать в ресторан на ужин, который был уже оплачен. Я готова была разрыдаться. Что делать? Как принять эту ситуацию? И тут я сказала себе: стоп, ведь я же сама учу, надо выйти из критической ситуации и перенаправить свою энергию на создание той реальности, что тебе нравится. Я вышла в сад, села под абрикосовое дерево с ветвями, щедро усыпанными плодами. Закрыла глаза и постаралась успокоить свой ум, который уже напридумывал мне сотни ужасных картинок. Как группа страдает, как они ходят по улицам фестиваля, недовольные и голодные. Щебетали птицы, ветерок касался моего разгоряченного лица. Природа не хотела принимать мою панику и хаос. Она была полна гармонии и счастья. Что ей было до моих разрушающих мыслей? И тут я поняла, что же на самом деле меня вывело из баланса. Не то, что водитель забыл телефон, а то, что гости останутся без экскурсии и без ужина. То есть я хотела, чтобы все случилось так, как было запланировано. Но так как я не знала, как это сделать, паниковала и злилась на водителя. «Так», — сказала я себе, — «я принимаю эту ситуацию. Что случилось, то случилось. Я не могу ничего изменить, и поэтому сейчас приму все так, как есть. Но я хочу, чтобы группа пошла на экскурсию, чтобы потом они вкусно поужинали и все остались довольны. «Я хочу этого», — сказала я так уверенно, как будто передо мной стоял Джин и ждал моих указаний. «Я хочу, чтобы было так, как запланировано». Порыв ветра коснулся листвы. Из глубины сада потянуло прохладой, и я почувствовала уверенность в том, что все уладится. Природа наполнила меня своей гармонией, вытеснив хаос. Конечно, мой ум не хотел успокоиться и еще пытался напомнить мне о себе, говорил, что невозможно все уладить, вариантов нет, он не видит выхода. А я парировала. Вселенная имеет массу вариантов, о которых ты не знаешь. Все будет именно так, как я хочу. Я встала с кресла и ушла из сада в летнюю кухню посмотреть, что готовят мои повара на завтра. Прошло 20 минут. Раздался звонок. Незнакомый номер. Я взяла трубку. Гуар. Представляешь, случилось чудо. Я оставил в логосе телефон и был в растерянности. Не знал, как найти экскурсовода. Кругом столько людей, шум, гам. И вдруг в этой толпе я вижу моего друга детства. Он спрашивает, почему ты такой растерянный? Я рассказываю, а он смеется. Я знаю, кого ты ищешь. Я только что увидел знакомого экскурсовода, который искал группу, и водителя, который забыл свой телефон. Я сейчас приведу твою группу к нему. Так что мы встретились, все хорошо, и мы уже идем на экскурсию. Не волнуйся, все в порядке, мы даже не опоздали. Сейчас 13:50. От радости и восторга у меня перехватило дыхание, и появились слезы на глазах. На этот раз слезы благодарности. Вот оно, как работает закон принятия и творения. Принять неприятную ситуацию и перевести фокус внимания на то, что хочешь. И все. Больше ничего не надо. Браво, Вселенная, благодарю тебя. Я снова вышла в сад. Все было так же и в то же время по-другому. Так же щебетали птицы и так же светило солнце. Вот почему я всегда предлагаю отпустить ситуацию, не взаимодействовать с негативом, ни физически, ни эмоционально, направить свою жизненную энергию на то, что вы хотите создать. Другими словами, не думать, как не должно было быть, а думать, как я хочу, чтобы было. Не раздражаться на ситуацию или людей, а идти к цели, мечтать так, как если бы в жизни было возможно, все. Иногда бывает так, что мы запутались, не знаем выхода, погрязли в негативных эмоциях, и в этом состоянии создаем свое будущее, которое во многом будет повторять прошлое. Каждый раз человек или общество, чувствуя боль, создает новую боль, но уже в будущем, умножая страдания. Это замкнутый круг, это капкан. Нас обижают, и мы застреваем в негативных чувствах, не отпуская ситуацию. У нас просто не остается жизненной энергии для движения вперед и создания новой реальности. И мы создаем будущее, пропитанное той же энергией, что и неудачное прошлое. А можно сделать все иначе.